Я перехватил его оружие и просто зафиксировал на месте, он же от инерции после разбега дернулся вперед, где я просто ударил его в нос своим железным лбом. Остальные как-то не спешили повторять подвиг своего товарища, как я боялся, и я продолжил, тяжело вздохнув. «Я тут поговорить с вашим вождем, чтобы избежать ненужного кровопролития. Давайте, пошевеливайтесь. Что же, может, у кого-то неожиданно в черепушке оказались мозги, или я не знаю, что случилось, но это сработало». И несмотря на поднявшийся галдеж вокруг, через несколько минут пришел вождь со свитой разных людей. «Думаю, самые опытные маги воды и пару советников. Что вам надо на нашей земле?» — пафосно задал он вопрос. «Давайте не будем кидаться высокопарными словами», — просто ответил я, поморщившись под маской. «Это очевидное действие. Идет война, во время которой вы сидите на своем полюсе и тихонько торгуетесь с континентом Земли, поставляя им разные ресурсы. Логично, зачем мы пришли? Закончить с вами так или иначе. Как вы видите по количеству кораблей за моей спиной, это не займет много времени. Сутки, может, двое, ну в крайнем случае, неделю. Мы будем сражаться за наш дом столько, сколько нужно будет», — опять патетично высказался местный главный. «Он умеет вести конструктивный диалог вообще. Ладно, пробуем дальше. Зачем это все? Пришло время ключевого предложения. Мы не демоны и не черти, нам не нужно ваше уничтожение. Становитесь частью народа огня, тогда никто не пострадает, тогда ваш уровень жизни вырастет». С этими словами я снял маску, чтобы попытаться показать собеседнику, что я человек, вместе мы сможем поднять медицину на уровень, невиданный ранее. Мы сможем многое, и никому не надо будет умирать. Ваша жизнь не станет хуже, она, если захотите, вообще почти не поменяется. Это Кира, о котором я рассказывал. Из толпы стоящий сзади выбрался мой старый знакомый из команды Аватара, Сатка. Как он пробился прямо к вождю, это загадка. Он все врет, он всегда врет. Ему нельзя верить, они придут сюда и убьют всех. Мы уже видели такое. Нет, ну охуеть просто, взял навалили какой-то ебанины, а ведь вождь уже задумался, по глазам видел, нужные точки соединились, им же ой как не помешали бы наши технологии паровые, да и ресурсы линии не бывают. Нашли мои слова отклик в его сердце, но гребаный придурок с хвостиком решил просто проорать случайный общих фраз, которые сводятся к тому, что мы плохие, и это сработало. Вождь еще, видимо, пару секунд пообкатывал в голове идеи, но я уже понял, к чему все идет, и начал заполнять воздух горючей смесью. Я был, конечно, прав, и спустя, буквально, пару секунд вождь решил, и явно не в мою пользу. «Ну, что ж ты, сука, делаешь? Столько людей гробишь, и за что? Победим же!» «Хорошая попытка, Кира», — почти презрительно бросил вождь, — «но мы не купимся на твои сладкие речи. Взять его? Ну, конечно, так и знал, что вряд ли тут имеют понятие о законах войны». Закатил я глаза и, подойдя к краю, отступая от подходящих солдат, показал напоследок средний палец. Ну вот, захотелось так, и прыгнул спиной вниз. Прыгнул я сильнее, чем обычный человек, и явно, но не настолько, чтобы заподозрить во мне мага воздуха. Цель моя была допрыгнуть, примерно, до уровня лодки, которая меня ждет. И в полете щелкнул пальцами, отчего бахнуло синим пламенем довольно сильно на всей верхушке стены. Вряд ли я кого-то действительно сильного этим задел, маги воды ребята крепкие, но зато отдал сигнал. Сразу после этого туда посыпались наши снаряды, а я в полете перекрутился, чтобы упасть на ноги, и еще раз щелкнул, маскируя струи воздуха, на которых я и спустился в лодку. «Поплыли», — бросил я ребятам, и, увидев их вопросительные взгляды, сказал: «Без шансов, мозгов там, видимо, нет, отродясь, причем у всех сразу». Стены закидывали горящими камнями до вечера, и, честно говоря, то, что поначалу показалось слишком легко, особенно после увиденных стен Басингсе, на деле оказалось не так уж и просто. Дырки быстро восстанавливались магами воды, и вся работа заново. Другое дело, что у нас тоже не дураки сидят, даже джая эти снаряды можно метать сколько угодно, а вот магичить тамошние маги явно устают. Плохо то, что дело близится к вечеру, а я навел справок и знаю, что ночью маги воды становятся сильнее. Интересный факт в копилочку о местной магии. Получается, днем сильнее маги огня, ночью маги воды, а маги земли и воздуха. Хотя, не просто так я чувствовал себя столько хорошо в горах. Ну, тогда это просто нечестно. Маги земли имеют вечное усиление, находясь около земли. А может, поэтому они и держат весь континент? У них нет слабости, как у остальных. у огня, ночью у воды, днем у воздуха, всегда кроме скал. ХМ, надо это внимательно осмыслить, но потом. Близится вечер, адмирал, прервал наше молчание и мысли о своем генерал Эйра, как ваш военный советник, рекомендую вам прекратить атаку. Маги воды черпают силу от луны, а она сегодня полная. Вы должны переждать и продолжить на рассвете. Мне прекрасно известна эта проблема, выдал адмирал, даже не повернувшись в сторону принца, и я пытаюсь ее решить. Но вы правы, до рассвета. Команда была отдана дальше и все корабли сбросили якоря и почему-то прекратили обстрел. В это я влезать не собираюсь, может отдых хочет дать, может смысла в этом реально немного, но тем не менее наша экспансия полностью замерла и как я понял, ровно до рассвета. Вот только мне было на это абсолютно насрать, адмирал очень четко выделил, что он хочет решить проблему силы магов воды в полнолуние. Вопрос как встал ровно на секунду, а следом в памяти пронеслись кадры двух рыб на этом самом полюсе, которые образуют инь-янь. Это два духа, один из которых отвечает за луну. Что-то внутри меня просто отчаянно захотело прямо сейчас зарубить адмирала, чтобы он даже думать не смел о таких вещах, но легким усилием воли я отбросил такие мысли. Смотря на Айра, который тоже уловил эту фразу, я понял, что не только у меня в голове адмирал перешел в раздел еще живой труп. Правда, принцу, видимо, было не до этого, потому что он следом отправился споры куда-то почухал. Я же решил, что в этот раз точно узнаю, что скрывает генерал и аккуратно последовал за ним, чтобы обнаружить, как он прощается с принцем Зука, обнимая того. А наш шрамоголовый в свою очередь был одет в какую-то теплую маскировочную одежду и готовил лодку к отплытию. Хотя морда была разукрашена так, как у меня в свое время после плена у земляников. А то может быть и покраше. ГМ, показал я себя, войдя в комнату, а можно узнать, что тут происходит. 62, глава 12, Северное племя воды, часть 4. Зука, как только я вошел в комнату, сразу занял боевую позицию, готовясь атаковать или хрен его знает к чему. В общем, на мое появление он определенно отреагировал негативно. Айра же в свою очередь чуть напрягся, сразу отстраняясь от Зука, но тем не менее явной агрессии не проявлял. «Майор Аки?» – нейтральным тоном спросил Айра. «Что вы тут делаете?» Вопрос был задан таким тоном, как будто я не застал его за тем, чем застал, а просто зашел в его кабинет без приглашения. Вот умеет же держать морду лица. «Стой на месте, иначе я сожгу тебя дотла!» – излишне экспрессивно выкрикнул Зука. «Ну давай пари еще, чтобы все точно услышали твой голос», – съязвил я. «Аки, я надеюсь, ты не планируешь извещать Джая о том, что принц таки выжил и явно что-то планирует». Приподнял бровь я, конечно, не планирую, только в ваш план посвятите. Нету никакого плана. Ну, что за вспыльчивость, спичку сложнее зажечь, чем его. Принц Зука планирует пробраться туда и выкрасть аватара, поспешил сказать Айра, опять выступая в роли сглаживающего углы за Зука человеком. Советую сразу убить, кивнул я. Во-первых, труп как доказательство будет проще притащить. Во-вторых, за те десяток лет, пока он переродится и начнет осваиваться, мы закончим войну. А зная, что переродится он магом воды, которых осталось то всего ничего, несложно будет вычислить его раньше времени. Убить аватара не такая уж и легкая задача, вздохнул Айра. Защитные механизмы в виде его состояния аватара работают всегда, даже когда аватар спит. ХМ, выразил все, что я думаю по этому поводу. От быстрого удара в шею режим защитить не должен. Он только и успеет отучаться, гипотетически, конечно, ладно, а в чем конкретно план? Вы знаете, где будет аватар, или как его поймать быстро и без шума? Буду ориентироваться по ходу дела, пробурчал Зука, поворачиваясь обратно к лодке и подготавливая нужное снаряжение. Возможно, сейчас я очень ошибаюсь, учитывая, что задумал Джая, но должен сказать, мне без разницы, Айра его если что должен оставить, а поймать аватара куда более приоритетная задача. Поэтому я выдвинул такую мысль. Я поплыву с тобой и помогу. Исключено. Я привык работать один, в этот раз без привычного запала произнес Зука, продолжая что-то укладывать в лодку. Я не претендую ни на какие почести, все что мне надо это поймать аватара, произнес я, а там можешь меня вообще нигде не упоминать. Но лишняя помощь неплохого мага, я думаю, пригодится. Было видно, что в чем-то ему мысль понравилась. Видимо, ему ой как не хочется идти прямо в логово врага без лишней поддержки. А я вроде как имею в боевом плане только положительную репутацию. Иногда чересчур даже. ХМ, Учиха сраный, честное слово, но аватара не убивать. Мы его просто свяжем и вырубим. Ох, закатил я глаза, хорошо. Но если я увижу, что не получается его поймать, то я действую наверняка. На этом и договорились. Лодка, которую приготовил, была одноместная, туда я бы не влез ну никак. Хорошо, что в этом же помещении рядом была вторая, которую уже в течение минут 3-5 подготовил я. План был простой: под покровом ночи добраться до основания стен, а потом, да по ситуации. Да, как швейцарские часы, но что поделать, думаю, как-нибудь, да прорвусь и Зука с собой вытащу. Правда, какими правдами-неправдами потом убеждать его, что я не маг воздуха, это ветер попутный. Ладно, все лучше, чем стоять рядом с этим напыщенным индюком и слушать, какой он отличный полководец и как его занесут в учебники истории. Он, похоже, отлучается, когда с мостка командного ходит передернуть на себя. Еще надо было приодеться соответственно для нашего тайного выхода. Я скинул всю броню народа огня и в принципе все красные элементы одежды, заменил на белые, но свой плащ оставил сверху. Конечно, он был темных оттенков, поэтому подходил. Свою рапиру пришлось снять с пояса и, закутав в сверток, засунуть за спину. А вот маску я оставил на месте. Лишним не будет, тем более лицо не будет мерзнуть. Подплыли мы до стены без проблем, буквально за 5 минут. Первая проблема встала довольно ожидаемая, но от этого не менее обидная. «Как пробраться на ту сторону? Там слишком много охраны», — шепотом спросил я у моего путевода. Зука промолчал, лишь начав крутить головой по сторонам. Внимание его привлекли звуки, издаваемые котика-черепахами, которые урчали и по очереди прыгали в какую-то дырку во льду. «Смотри, куда они плывут», — также шепотом ответил мне принц. «Где-то же они находят воздух. Ты что предлагаешь, на удачу прыгать в какую-то дырку с водой? Он идиот, не хочешь? Плыви обратно», просто ответил наш недоучиха и, затаив дыхание, прыгнул. «Долбоеб», бросил я, также вздыхая и прыгая. К моему удивлению, это было не так уж и сложно, и за пару минут мы доплыли до места лёжки этих животных. Зука сразу начал греться своим огнем, а я из его всполохов подцепил немного пламени и додул до себя, начав греть руки и тело рядом с ним. На вопросительный взгляд принца ответил: «Я не могу сам создавать пламя, а перчатки промокли», — объяснил я. «Предупреждай в следующий раз», — бросил он, начиная разглядывать куда дальше. И, конечно, его взгляд начал падать на водопадик небольшой, идущий из какой-то дырки. У него что, клаустрофобия отсутствует как класс? Хотя у магов огня развиты легкие и очень-очень сильно. Они могут минут 10 не дышать, настолько огромный у них объем легких. А я маг воздуха. Я просто оставляю недалеко от рта пузырек воздуха, на всякий случай. Нам туда, закончил я за него, я понял. Полезли. Прорываться сквозь потоки воды, бьющим тебе в лицо, при этом ползя по довольно узкой щели, это то еще занятие. Хорошо, хоть еще не в полной темноте, но очень-очень близко к этому, на самом деле. В общем, Зука я зауважал, потому что сам сохранял спокойствие только из-за ветра в голове, причем полноценного. Мне как магу воздуха в настолько замкнутом пространстве было очень не по себе. Прямо очень. Плыли мы добрые минут 5, и я понимал, что у Зука уже заканчивается запас воздуха, судя по более дерганным и даже немного отчаянным движениям. Но именно в этот момент мы выплыли в какой-то большой водоем, и Зука споро погреб вверх, где виднелась воздушная прослойка. Я же соответственно за ним. Ха-ха, а что если бы тут не было этой прослойки, ты подумал? Да, буквально, через секунду после того, как я вынырнул, я начал бухтить и кидать претензии. Меня можно понять, я маг воздуха в очень закрытом пространстве. Должна была быть, ответил принц, редко когда потолок пещеры не оставляет каких-то пузырей. Поплыли дальше, и даже слушать меня не стал, тут же занырнул и поплыл. Вот засранец. Ну, я в этот раз, чисто на всякий случай, запасся чуть больше воздуха, поплыл за ним. Заняло это опять приличные минут 5. Но в этот раз все пошло не по плану, и мы уперлись в лед. Пусть и было видно, что лед недавний и тут его постоянно прорубают, толку от этого не было, там были добрые сантиметров 20-30 льда. Зука попробовал побиться руками об него, но эффекта, как и ожидалось, почти не было. Я же, достав топорик, тоже попробовал, но вода слишком сильно тормозила движение, чтобы получалось хоть что-то нормальное. Я уже думал плюнуть и применить магию воздуха, как до меня дошла одна мысль, Воздуха вокруг как бы и нет. Я настолько привык к тому, что воздух всегда есть в достаточном количестве, что даже не подумал о том, что под водой его, сука, нет, кроме двух пузырьков с ним, прилегающих к моему телу, но этого было отчаянно мало. Хотя со стороны магия воздуха выглядит так, как будто маг и создает воздух, но на деле, я не знаю, как-то в условиях отсутствия воздуха не доводилось работать вот вообще, и надеюсь, больше не доведется. Пока я завис на пару секунд, осознавая все вышесказанное, Зука подвинул меня плечом и, уперевшись руками и шеей, согнув голову вперед об лед, начал нагревать руки. Слава огни, эффект был спустя 5-10 секунд, и лед треснул, выпуская сначала Зука, а потом и меня. Вылезли мы в каком-то странном круглом проходе, который вел к воде. Выглядит на самом деле как канализация, но ничего указывающее на это, кроме моих догадок, я не заметил, поэтому и решил забить на этот вопрос. Не воняет, и слава богу. Посидели мы так с Зука молча и смотря в разные стороны, но не на друг друга, где-то около 10 минут, дальше не сговариваясь начали шевелиться и аккуратно вылазить. Большинство жителей были в своих домах, а воины около стен или важных объектов, но вот куда идти дальше, я не имею понятия. И судя по виду принца, он тоже. Выход из этого круглого коридорчика, на удивление, был хорошо оформлен, если разные резные арки, небольшой балкончик и лестница в дверь выше. Что это за гений архитектурной мысли строил? Видимо, Зука посетила та же мысль, потому что, окинув взором окружение, он, приподняв бровь, скорее всего обе, но второй просто не было, в недоумении. Я же пожал плечами и мотнул двумя пальцами куда-то вглубь города. По всей логике, именно там должны быть самые важные объекты, вот оттуда и начнем прочесывать город. Зука помотал пальцем и указал на какой-то многоэтажный храм, мол, туда нам надо. Я же, оценив строение, решил, что почему бы и нет, выглядит как место для аватара. Туда мы и направились, прямо как настоящие ниндзя. Не знаю зачем, все равно никто почти не ходит, но мы залазили на верхушки здания и продвигались по крышам в сторону этого храма или что это там. Подходили мы к этому храму сбоку, что позволило увидеть находящиеся за этим строением стены, которые выглядели как коридор куда-то. Но самое главное, идущего по нему аватара, его несложно узнать, он был в своем желто-оранжевом монашеском прикиде. Когда я хотел указать на это, Зука и повернулся в его сторону, понял, что он уже заметил нужное. «Надо выждать минут 10, когда они зайдут, и заходить следом», – прошептал он. «Я же лишь кивнул, а что мне оставалось?» Зука выключил режим плаксивое дитя и включил режим гребенного шиноби. «Ладно, надо сначала еще добраться до туда, а там нам предстоит, скорее всего, нелегкое сражение». 63. Глава 12. Северное племя воды. Часть 5. Зашли мы, как говорится, тихо и на цирлах. Аккуратно ступая с носка на пятку, мы прошли внутрь, через эту маленькую дверцу. Алисы, в стране чудес, блины полезли дальше. Место оказалось каким-то оазисом в ледяной пустыне. Там мало того, что было тепло, так еще и зелень цвела, и даже прудик был какой-то странный. Поначалу мы оба присели на жопу от страха, потому что аватар сидел с горящими татуировками, и мы уже оба изучили, что к добру этот свет никогда не доводит. Но хорошо, что Катара, девушка болтливая, и с принцессой, перед ее уходом, обсудила, что Аанг ушел в медитацию. «Это есть очень даже хорошо, он мой друг, я и сама могу защитить его», — сказала Катара вдогонку принцессе. «И вот чего у Зука не отнять, так это способности появляться красиво». Прямо на этих словах принц, даже не оповещая меня, встал и пошел к воднице. «Что, и теперь можешь?» – насмешливо спросил он. «А нет», – произнесла девушка, повернув голову в сторону Зука. «Да», – нахмурился он, – «отдай его мне, и я тебя не трону». И видя, как Катара встала в атакующую позу, послал в нее легкий шар огня. К нашему общему с принцем удивлению, девушка вполне сносно начала отражать снаряды и даже начала немного теснить принца. Потом до меня дошло. Черт возьми, сейчас же ночь. Конечно, магия воды сильнее. Хотя и странно, что девочка, которая только недавно начала нормально заниматься водой, неплохо так теснит Зука. Нет, он бы победил и ночью, но все равно уровень явно неплохой. Тем не менее, я решил вмешаться и, выскочив резко вперед, отбил очередной водный снаряд, который Зука, скорее всего, не успевал. И теперь начались совершенно другие танцы, где я спокойно отбивал огнем ее водичку и почти начал добираться. Кира удивилась и даже испугалась Катара. В принципе, я был готов ее убить. Девочка девочкой, но мир накладывает свои следы, и я был готов к такому поступку. Но я совершил очень неожиданную ошибку, не выпуская Катару из моего воздушного мироощущения. Я на секунду бросил взгляд на аватара и на рыб. Секунда, и я уже чувствую, как тело заваливается, а я сам несусь куда-то. Странное ощущение, отделять себя и свое тело. Но всем своим естеством я чувствовал, как будто меня вырывает из тела и куда-то затягивает. Ну, блять, Аанг, это бред. Кира не может быть магом воздуха. В который раз пыталась втолковать Катара своему другу. Он маг огня, он кидается огнем, он же не аватар, чтобы владеть двумя стихиями. Но я видел, без напора, просто констатировал факт аватар. Он просто уже устал доказывать что-то девушке. Будь он магом огня, он бы просто так не смог. Не смог. Ох, скорее всего, тебе просто показалось. Продолжила спорить Катара. Ты повернулся на пару мгновений, ты сам говорил. Мало ли как он смог замедлить свое падение. Может быть, это не обязательно магия. Помнишь, Сакка рассказывал про воздушный шар механиста? Сакка сейчас рядом отсутствовал, поэтому не мог подтвердить или опровергнуть. Парень загулялся с принцессой, а аватары Катара взяли перерыв между обучением стихии воды и решили снова завести старую шарманку. Они много раз обсуждали это втроем. Наверное, это какой-то защитный эффект, потому что их всех троих пугал Кира. Он как будто их преследовал, как будто всегда был где-то рядом и как будто не был человек. Он не говорит во время боя, не старается как-то подломить дух, он молча и на огромной скорости атакует, используя свой странный меч и синий горячий огонь. От механиста они улетели как обплеванные. Оказалось, что этот прикольный дедок работает на народ огня, и даже больше того, сдал их Кире. И тот чуть не расправился с Аангом, даже в воздухе. Чудо в виде бумеранга Соки, которым он попал, спасло аватара от конца. Как сам парень потом признавался, на такие расстояния он еще не кидал свое оружие, а уж попадать тут щеткой туда, куда надо. Да помню я, помню, но это точно была магия. Я видел такие приемы у монахов в храме, Катара, и боюсь, в этом вопросе ты меня не переубедишь, произнес Аанг. Ну, вот скажи, Аанг, ну как маг воздуха мог оказаться в армии народа огня? Откуда он научился магии воздуха? Это невозможно. Никак, пыталась отстоять свое мнение девочка. И пусть она говорила и правильные слова, да только Аанг чувствовал, что он то, что он видел, магия воздуха, а иногда чувство куда важнее слов. Поэтому, несмотря на довольно логичный, но бубнеж под боком, аватар уставился вдаль, глядя на океан и думая о разном. Слава духам, до Северного полюса дальше долетели без проблем, как и без особых проблем Катару и Аанга приняли в ученики. Разве что старый хрен, характеристика от Катары, поначалу возмущался, но со временем принял девочку и теперь невероятно ей доволен. По большому счету Аанг чувствовал себя тут в безопасности, как ни крути, но вряд ли сюда заявится маги огня. Как же он ошибался. Буквально, через несколько дней после этой мысли на Северный полюс напала просто флотилия кораблей и началась война. Передние стены начали обстреливать, маги воды их, конечно, восстанавливали, но безуспешно. А еще Аанг чувствовал, что там есть Кира. Он есть где-то там, и он идет за ним. Уверенность была почти стопроцентная. Впрочем, идея пришла довольно быстро. Медитация. Аангу надо было узнать, что магам огня тут нужно и как им противостоять. И для этого пришла идея помедитировать около того места, где плавают духи. Сначала у Аанга ничего не получалось. Вот прямо не хотело тело уходить в медитацию. Но слегка залипнув на рыб, аватар не успел осознать, как оказался где-то далеко в джунглях и явно не на Северном полюсе. Ближайший дух обезьяны вела себя очень странно и как-то не по-духовному странно. Аватар представлял себе совсем другую картину, когда речь заходила о духах. Этот обезьян как будто притворялся мудрым, но и все на этом. Но в любом случае дорогу указал, по которой Аанг и последовал. Он прыгал по корням деревьев и по скалам, следуя за светлячком, пока его не прервало резкое чувство опасности сбоку. Он успел остановиться, и прямо перед его лицом что-то пролетело, вбиваясь в кору дерева рядом. «Что? Черт, черт, черт!» — выругался сквозь зубы Зука, смотря на то, как Кира, почему-то только что хорошо теснивший эту противную девчонку, резко начала седать на пол, как будто у куклы подрезали нитки. Что с ним случилось, принц не знал, но выбора особого не было. Сейчас надо победить водницу и только потом оказывать помощь боевому товарищу. Вот только, несмотря на легкую передышку, была ночь, и деревенская волшебница очень ловко орудовала водой. Зука едва успевал отбивать ее атаки. По ощущениям принца, дело не только в ночи. Скорее всего, сам источник усилит Катару. Ну и если совсем честно, принцу не хотелось убивать девочку. Зука никогда не убивал детей и не планирует, поэтому он старался атаковать не сильным огнем, который максимум оставит ожог. Но все эти факторы сыграли с принцем злую шутку, и через несколько минут боя он оказался закован в ледяную ловушку. Да и вымотался достаточно для того, чтобы просто наслаждаться временной передышкой. Правда, именно в этот момент начался рассвет Изука, буквально, всем нутром ощутил, как сила начала наполнять его, и, видимо, это поняла Катара, да вот только было поздно. Пару секунд и девушка отлетает от не слишком сильного сгустка огня, а Зука подходит проверять Киру. Стабильный пульс, как и температура, никаких признаков болезни или комы. Что-то странное, но оставлять его тут нельзя, как и Аватара. Вздохнув, Зука пообещал припомнить Кире это и истребовать с него компенсацию, и из местных подручных материалов начал мастерить что-то типа саней, куда решил загрузить Аватара и Киру, привязав их. Пора выбираться отсюда и доставлять этого мелкого гаденыша к отцу. 64. Глава 12. Северное племя воды. Часть 6. На секунду, пока я летел куда-то, мое сознание как будто отрубилось. Лететь было прикольно, я как будто парил в какой-то пустоте, при этом почти не осознавая, что вокруг. Может, Энд как маг ветра научился делать ветер убойной травы и меня перенакрыло, потому что в голове возникает один вариант, куда я лечу, полюбовавшись плавающими рыбками, и мне этот вариант не нравится. Ладно, два варианта: либо они увидели мою чернейшую злодейскую душу, которая таковой не является, а только превозносится таковой разными идиотами, либо я так же, как и Аватар, намедитировал и лечу куда-то в мир духов. С хрена ли? Примерно, на этой мысли меня на секунду и отрубило, а очнулся я уже где-то в лесу, голым. Странный красно-рыжий лес, смешанный с болотом, где солнце почти не видно за тучами, а природа столь разнообразна, что я уже услышал вой какой-го волка, рев чего-то непонятного и вибрацию чего-то огромного под землей. Стремнейшая хуйня. А еще да, я почему-то был голым. Ну то есть абсолютно голым. На мне не было ничего, даже исподнего, что уж говорить про оружие или перчатки. Первым делом я вслушался себя и с облегчением почувствовал знакомый ветерок. Следом же призвал ветряную волну, которая была сильнее, чем обычно. Не намного, я бы сказал, где-то в два раза максимум, а скорее в полтора, но все же. Правда, вот дереву, в которое я и метнул волну, ничего не было, а раньше бы снесло только так. Поэтому я, подойдя поближе, попробовал уже сильнее. Нет, абсолютно ничего, как будто дую на это небольшого размера деревце, а не кидаюсь ветряными лезвиями, которые в обычном мире снесло бы маленький лесок. Хм, ну, пиздец, вслух выругался я. И возможно, это было плохим решением, потому что спустя пару секунд на эти звуки прискакали какие-то животные и бросились на меня. Это было какое-то среднее арифметическое от обезьяны, белки и осьминога. В общем, что-то невнятное, но передвигались они верхами. Вот на них моя магия работала только так, я вполне спокойно разрезал их пару раз, увернувшись от непонятных атак щупалец на лицах. Бррррр. Правда, вот посмотрев на их шерстяные тела, в голову пришла идея стать тарзаном. А что делать, хоть паховую зону прикрыть хочется, честное слово. Поэтому с помощью воздуха я начал срезать с одной из них меховую часть, стараясь не сильно всматриваться в то, что внутри этой крокозябры. Но что могу сказать, духи духами, а органы вроде как есть. Странная хрень, если честно, и даже заставляет задуматься. В любом случае, кожу я вырезал и даже быстро высушил горячим воздухом. Теперь надо найти что-то в качестве ремня. Ну, это тоже было не очень сложно, лиан тут полным-полно. Очень странный лес, тут растут как хвойные, так и экваторные деревья. В любом случае, лианой сухую кожу я обернул вокруг талии, связав вокруг лианы. «Пойдет?» – кивнул я сам себе. «Нет, они точно идут на звук». В этот раз из-за леса на меня выпрыгнули какие-то животные явно кошачьей тематики, и от них я решил убежать, благо владение воздухом позволяет. Я еще ни черта не понимаю, поэтому убивать всех подряд желание ноль. Мало ли, цель номер один – выбраться отсюда. А вот как это сделать, я в душе не знаю, как это делал Аватар в мультике. Если я бы помнил, блин, в любом случае скорость позволяет, поэтому я решил постараться намотать круги вокруг места, где я появился. Если следовать логике, что, конечно, не самое лучшее решение в мире духов, но тем не менее, то я упал в этот мир недалеко от Аватара, а значит, он где-то поблизости. Думаю, у меня получится сесть к нему на хвост и что-то решить на месте. плана лучше и у меня, честно говоря, нет. Правда, как еще радиус в одинаковом лесу удерживать, ориентиров почти ноль. В общем, выбрал дерево недалеко от места спавна поприметнее такое и начал прыгать по деревьям, чтобы через некоторое время наткнуться на конец леса. Я навернул, примерно, 3 круга разного радиуса и на 4-й я попал к резкому обрыву и концу леса. Внизу был по ощущениям канин, но на деле бог его знает, туман очень густой туман скрывал низины этой впадины и даже другой конец. Сквозь туман было видно лишь огромное простирающееся куда-то ввысь дерево, к которому ввели от лесного берега каменные столбы, торчащие прямо из тумана. И я не поверил своим глазам, по которым прыгал один лысый паренек в одежде, между прочим, прямо следуя за каким-то светлячком. Сука, в одежде. Это расстроило меня больше всего. Какого черта я не в своем снаряжении, а как первобытный человек, должен рассекать в поясе из шкуры какой-то хуйни, пока этот засранец даже посох с собой захватил. Правда, вот только зачем ему к этому огромному высохшему дереву, может быть там выход, а что очень похоже. С этими мыслями я и попрыгал на большой стороне к тем порожкам, а там уже по ним я поскакал вслед за Ангом, стараясь не палиться. Не надо мне, чтобы он увидел меня раньше времени. Когда он доскакал до дерева, а я вслед за ним остановившись чуть дальше, я, как и аватар, увидели какую-то стрёмную дыру, даже нору между корней, и светляк однозначно указал Ангу лезть туда. Выход, или вход куда-то, уж больно мне не нравятся те вибрации под землей, которые я чувствовал в самом начале, а вход как раз по размерам под приличного червяка. Бррррр, ненавижу подводную и подземную хрень, что там только не водится, а тем более тут. Я даже боюсь предположить, что там в тумане внизу может быть. Как будто почувствовав мои мысли, по земле пошла легкая вибрация, и из тумана показалась огромная собака, лисица, в общем что-то из такого разряда. Размеры ее были просто исполинскими. Огромное дерево, под которым сейчас находился Анг, для этой животины, что кустик, который при желании пастью выдернет. Твою мать, я хочу домой. Там максимум драконы водятся, а тут, что с этим делать? Хотя, если у нее не шкура из местного дерева, то я вполне могу и пробить в районе шеи ее, если очень постараюсь. Но я не хочу даже думать об этом, не дай огне с таким животным начать сражаться, это же просто пиздец. Тем временем Аанг, видимо смирившись со своей участью, полез в эту кроличью нору. Вот тут я завис, а мне что делать, лезть следом, или ждать? Следом как-то стрёмно, на выход это похоже разве что из жопы, а не из мира духов, но при этом можно случайно тут и остаться на веки вечные, или как это работает. Решил подождать, вдруг повезет и он скоро выйдет. Для верности решил выждать, примерно, 15 минут, правда получилось это сделать с трудом. Как оказалось, ожидание в таком месте не такое уж и легкое дело, но слава огне, когда я уже решил лезть следом, из прохода выпорхнул целый Анг и, посмотрев по сторонам вслух на всю деревню, тупля куда-то в землю сказал: «Духи, в опасности, мне нужно вернуться в земной мир, куда он черт возьми смотрит». Во время того, как он тупил в водичку под ногами, сзади него выпрыгнуло, прямо из пучин тумана, что-то бело-черное, изоморфное, без глаз и с огромной челюстью зубов. Я уже думал, что мне делать, спасать этого идиота, ведь это мой единственный шанс попасть домой или нет, но прямо на ходу он засветился каким-то маревом и стал просто большой пандой. Да что за дичь. В этот момент Анг и повернулся с улыбкой на лице. Псих, ну, точно, хей, бай. Он явно был рад видеть эту хрень, и прыгнул тому прямо на шею, а панда, лишь что-то промурчав, иначе не скажешь, радостно понесся по скалам. Хорошо, хоть я успел спрятаться в расщелину и дух пропрыгал прямо надо мной, я даже успел увидеть его пузо, раздавив в этой небольшой расщелине какую-то скалопидрообразную пакость, которая проползала прямо передо мной. Я решил дать панде и аватару небольшую фору, чтобы не спалиться, а заодно заглянуть в эту норку. Ох, зря я это сделал, потому что, прыгнув на тот остров и глянув туда, я увидел нечто огромное, сука, скалопидрообразное. Ой, зря я только что его собрата задавил, шуршавшие там, не полезу я туда. Из сходства с литературоведами-каннибалами, меня устраивают только ногти, которые все еще не могут обрасти нормальным цветом. Никаких этих ваших аурикотерапий мне не надо, а тем более таких размеров. И как Аппа поднимает титановые яйца Анга, пробормотал вслух я, что, видимо, было моей ошибкой. Из это дупла, я прямо жопой почувствовал, на меня уставились, и я, доверяя своей интуиции, прыгнул резко и сильно, прямо на два островка назад, чтобы увидеть, как в воздух на пару-тройку секунд из норы, щелкая клешнями, выскользнуло что-то черное, видимо, стараясь меня поймать. Тело этой дичи высунулось метров на пять, а потом резко, как макаронина, когда ее всасываешь, залезла обратно внутрь. Правда, на этом все не закончилось. Пока я тупил в это зрелище, на остров начали забираться какие-то непонятные, изоморфные нечто разного вида, сразу бросаясь на меня. Агни, да чем им мой голос так не угодил, то сражение с этой хренью стало проблемой, потому что в отличие от лесных духов эти были не настолько медленные и уязвимые. А когда я попытался, банально, сбежать, меня в воздухе сбило одно из тел оранжево-кровавого цвета. Причем сбило далеко не на остров, и через мгновение я обнаружил себя падающим вниз. Вот чего я не хотел, так это увидеть, откуда эта хрень вылазит. Поэтому я срочно замедлил свое падение, правда, к скале не спешил поддувать себя. На ней, словно на веточке, обмазанной сахаром, в улье один на другом толпились, кусались, сбрасывали друг друга и ползали по головам, такие же аморфные тела, как те, которые на меня напали. Вся скала была просто облеплена этой живностью. На секунду, до спасительного ветерка, паника прямо захлебнула мой разум. Я очень не хочу видеть, что внизу, а тем более спускаться, учитывая, как на одно довольно тихо сказанное предложение столпились духи или кто они там. Скорее демоны, ад я представляю себе очень похожим на это место. Поэтому вниз я старательно не смотрел, опять же своей пятой интуицией чувствуя, что если сквозь туман что-то увижу, с ума сойду или как минимум спать спокойно не смогу еще долго. Когда ветерок захлестнул мое сознание и мозг начал мыслить рационально, до меня дошла одна простая истина. Они не прыгают на меня, он лезут туда, где слышали звук и только там атакуют, а сейчас они будто меня не видят. Может быть, у них отсутствует зрение как таковое, или они вообще видят по-другому. В любом случае, я, собрав очень много воздуха, выпустил их из ног и словно пробка от шампанского полетел в сторону лесного массива. Кстати, интересная вещь, отметил мой сугубо рациональный в этот момент разум. Может, стоит попробовать научиться летать? Я и так фактически летаю, осталось чуть-чуть сбалансировать это дело и, ай, блять, контролировать полет. Я полетел слишком быстро, настолько, что не успел уловить, как влетел в дерево. В это твердое, сука, дерево. А потом, потирая голову, до меня дошло, что я опять что-то сказал. Почему на аватара они так не реагируют? Типа свой или что? В любом случае пришлось экстренно догонять Анга, едва ли не теряя кал по дороге. Когда я хотел быть сильным магом и завоевать свое место под солнцем с красоткой рядом, да новейшими технологиями, я не имел в виду барахтаться по такой выгребной яме, отстойнике местного мира. Правда, панду я из вида потерял, и это оказалось ошибкой. Допрыгнув до лесов, я на полной скорости бросился вглубь, чтобы вылететь из кустов и оказаться прямо перед Ангом на панде. Видимо, они пошли не по прямой. 65. Глава 12. Северное племя воды. Часть 7. Человек в мире духов, воскликнул Анг, явно не узнавая меня. Все-таки в моем образе в первую очередь в лицо бросается слишком много разных элементов, чтобы запоминать мои характерные черты внешности. «Стоять!» — ответил я, стараясь догнать черта. «Нет, аватар рядом не заглушает мои шумы, как я надеялся». И со всего леса на меня поперла живность, в этот раз менее лавкрафтовая, но все равно опасная. А Анг в этот момент попытался убежать, но я, несмотря на толпы живности, бросился за ним. Хотя как Анг, эта панда чуханула на новой скорости от меня. Что-то непонятное творится в этом шервудском лесу. Летел я словно тарзан или шиноби, скача с ветки на ветку и ускоряя себя ветром, стараясь догнать аватара. Навстречу мне бросались какие-то макаки, видимо, в лесу то как раз у духов есть нормальное зрение, а вот у того безумия внизу нет. Или я хрен его знает, честное слово, я не местный гуру, мне вообще некогда предполагать, я слежу, чтобы в дерево не влететь, либо об ветку не расшибиться, а заодно стараясь догнать панду и Анга и при этом не дать попробовать кусок меня ни одному животному, которое в меня так самоубийственно бросается. Что им всем от меня надо? Местность опять сменилась, так же резко, как тут и принято, и мы попали в какую-то болотистую местность. Стало больше воды, лапы у нормальных животных и людей должны тут вязнуть и иногда проседать, деревья покрылись коркой мха. Ах, ну и конечно в нос ударился запах затхлости. Зато нужные мне деревья, все еще присутствовали, по которым я и следовал за Ангом. Таким темпом мы прошли около 50 минут, заходя все глубже и глубже в болото. Остановилась панда и мальчик на ней, около какого-то изделия из дерева с символом, стоящего прямо посередине леса, бывает. Такое же было в обычном мире около рыб. Ха, вот она дверь. Интересно, географически эти два мира как-то связаны? Потому что тогда я бы обходил место того каньона 10-й дорогой, пусть мне там 3 невесты и 5 замков с вайфаем обещают. Правда, врата эти скорее всего надо как-то активировать. Поэтому я решил не нападать, а выждать, пока дверь откроется, и потом попробовать опять напасть на аватара. Отличный план, а главное надежный, как швейцарские часы, который уже звучал в моей голове несколько раз, и каждый раз этот говнюк уходит. Ну, на то он, конечно, и мастер воздуха. Вертлявый, как крыса, зажатая в углу. Я таким же был бы, если бы за мной гнались. И хрен бы кто поймал, вот уж я уверен, точно. А у этого еще и туз козырный в кармане, аватар же он, хули ему. Всегда есть оружие последнего шанса, не получилось сбежать, так самоубийственная атака и аватар поможет. Мэ, вот сейчас может быть поинтереснее, если я его сразу оттесню от выхода, и если его состояние тут недоступно, что вполне может быть истиной, то это ему уже надо будет как-то пробраться сквозь меня, а не мне его атаковать. Так что вполне возможно, я тут и закончу. Выжидать пришлось недолго. Панда, открыв пасть, чем-то выстрелила в арку, и там открылось что-то светящееся, чем не дверь, в которую пора входить. Время. В этот раз абсолютно без звуков, уже на опыте, я прыгнул, желая ударить ногой, используя огромную волну воздуха в аватара. Это было сильно. Вот только он как-то почувствовал атаку и за секунду отпрыгнул на несколько десятков метров. Поэтому я попал прямо по воде, прилично шибанув землю и оставив приличных размеров яму, похожую трещину. Волна воздуха сыграла свою роль. «Кто ты? Почему ты меня атакуешь? Ты дух?» — сразу зачастил Анг вопросами. Но своего я добился. Арка была за моей спиной, аватару надо туда пройти. Отвечать я ему, конечно, не стал. «Опять восстание обезьян мне тут не надо. Я спокойно и постою, помолчу. Чай догадается, что неразговорчивый. Я аватар, вы знаете?» Пацан же, тупо встав на месте, забрасывал меня вопросами, даже не думая подходить. Простой как палка, блять, он же так полчаса будет стоять, тупо вопросами кидать. «Знаю, я знаю, что ты аватар, поэтому за тобой так и гоняюсь. Давай же, родной, нападай, потанцуем». И я решил его поспешить, сделав небольшой икот и послав Ванга несколько ветряных лезвий, который он разбил, прокрутив свой посох, и опять даже не подумал атаковать, стоит, рассматривает как неведомую зверушку, накидывает разные варианты. Ладно, пойду я в атаку, главное контролировать, где врата. Быстрый прыжок вперед, почти не отрываясь от земли, все направления толчка в сторону, чтобы приземлиться около автора и начать выкидывать на него различные лезвия. Слишком поздно до меня дошла одна простая мысль. У меня же с собой ничего нет. Ни рапиры, ни перчаток, ни топорика даже. Только я сам с магией воздуха. Против мастера воздуха со своим оружием. Зараза. Это я осознал, когда понял, что воздухом я пока что умею разве что кидаться, немного меняя консистенцию. А вот Энг даже не старался показать запас своих атак, лишь уворачивался, засыпая меня вопросами и просьбами остановиться. Причем было видно, что это для него не сильно опасное дело, ветер в его голове, скорее всего, тоже играет свою роль, но он просто, иногда высунув язык, уворачивался от моего воздуха. Он слишком хорошо его чувствует. Дать мне мою рапиру или огонь Ангу будет в 100 раз тяжелее, но воздух — это его стезя. Тут я с ним пока еще не посоревнуюсь вообще. Ладно, этим мы тоже можем воспользоваться. В конце концов, даже если он атакует, все равно я смогу увернуться. Главное понять, в какую сторону он каждый раз отпрыгивает и есть ли какая-то вероятность его поймать на этом. Воздухом я его не поймаю никак, я сейчас слабее него как маг воздуха. Он чувствует почти все мои манипуляции, а что не чувствует в момент создания, так в момент атаки. «Ты же дух воздуха», — продолжал пытаться добрать до меня словами Анг, — «почему ты меня атакуешь?» «Это за то, что я оставил свой народ, когда он во мне нуждался». Прозвучало грустно. Видимо, пацан не раз и не два себя корил в этом. Зря, как ко мне, погоды бы он там не сделал, за ним и шли, но пусть самоокопается. Это даже хорошо. Правда, вот когда он этот конфликт внутри себя решит, тогда он должен очень вырасти как маг воздуха. От этой мысли я даже на секунду запнулся во время боя, за что схлопотал его палкой по телу, а учитывая усиление воздухом отлетел я на пару метров, и то врезался в местное дерево, которое хрен сломишь. Сейчас нет времени так глубоко задумываться. Мне надо как-то победить аватара и свалить отсюда, налаживать жизнь свою, мы и опять же найти жениха, ее побить. Закончились цели на жизнь, ну и ладно, хотя бы этих достичь, а потом уже о других думать. Например, хочу нарисовать картину по этому миру, зарисовать весь тут происходящий же апокалипсис, чтобы не только у меня очко дрожало в будущем при словах «духовный мир». Но мысль была очень интересная, надо бы ее запомнить и как следует обкатать потом в голове. При этом такая, казалось бы, простая и логичная, что даже странно, почему раньше не появлялась. Но все эти мысли у меня пронеслись за секунду, пока я опоминался от удара об железное местное дерево. План простой, мне надо как-то добыть пламя и поймать аватара на этом. А вот как это сделать? Я не знал, чтобы высечь элементарную искру мне нужно железо и камень, или как, тут есть много камней и по идее, есть вероятность, что я высеку искру. Схватив один камень из-под ног, я побежал на аватара и начал его стараться теснить. Ну, со стороны было похоже на это, потому что он только отходил и уворачивался, иногда в опасные моменты посылая волны воздуха своей палкой, параллельно наполняя окружение огненным воздухом. Я доводил Анга спиной до приличного размера камня, который наполовину был вкопан в землю. Обычный такой каменюка, не знаю я, что я в мире духов, подумал бы, что земной, в отличие от деревьев и прочего окружения, не отдавал чем-то таким непонятным. План зиял дырами, но лучше я не придумал. Сейчас до Анга дойдет, что миром со мной порешать вопрос не получится, и тогда я уже буду бегать и защищаться от воздуха и воды, которую он скорее всего освоил, как минимум на неплохом уровне. «Ну, хватит, кто ты?» — выкрикнул аватар, остановившись возле камня. «Я, Кира», — ответил я, кидая камень из руки в камень со всей доступной силой, даже ускорив воздухом. Аанг сразу начал крутить воздухом, думая, что камень должен был лететь в него, но не судьба. Задумка сработала, и искра высеклась, а за ней последовал легкий вспых синего пламени вокруг Аанга, отчего его отбросило и прилично опалило. «Ха! Твоя очередь ударяться об это ебаное дерево, лысый говнюк». А у меня теперь было доступно пламя, потому что огню я не дал затухнуть. Вот теперь должно быть полегче. Собственно, наверное, я был бы прав, если бы не послал на всякий случай в аватара волну воздуха, когда он лежал около дерева. Я действительно отсек ему часть головы, прямо добрую пятую часть отрезал. Но вместо мозгов и крови, на волю выбралось какое-то сияние, не давая увидеть даже следы от раны, а также загорелся единственный глаз. Когда сияние чуть спало, в штаны я наделал прилично. Забыл я, что это духовный мир. А кто аватар в мире духов? Ну, явно кто-то или что-то. И вот я это что-то вижу, как будто часть какой-то огромной мокрицы или похожего животного немного подвытекла из тела аватара и слегка подергивалась. Фу, блять, Аанг сам-то в курсе, что представляет из себя оболочку для какого-то плоского червя. Правда, есть у меня тонкое подозрение, что тут очень много зависит тупо от желания самой этой мокрицы. Захочет и станет прекрасной девой, и что скажешь, облик-то в любом случае настоящий. Когда в меня полетела волна воздуха и следом щуп воды, я думал лишь о том, а что дальше-то. Очнулся — было первым, что услышал Анг, когда открыл глаза. Воспоминания, после того как ему представился тот загадочный дух, отсутствовали, и как он оказался в своем теле, не знал. Голова побаливала, да и тело было слегка вялое, поэтому только спустя пару секунд до аватара дошло, что спросил его нифига не женский голос Катары, а лежит он далеко не около источника с духами. Следом он осознал, что очень плотно связан, и слегка поерзав, сел на задницу, уставившись на Зука. В пещере было темно и довольно плохо видно, но принц в белом одеянии выбивался из тьмы. «Да, очнулся», — ответил Анг, выдыхая в Зука, тем самым сбив того с ног, а сам улетев из пещеры на снег. Правда, дальше плана у аватара не было, и через секунду за ним пришел принц и, подняв за воротки, произнес: «Так тебе сбежать не удастся, аппа», — даже не осознав, выкрикнул Анг, когда увидел сзади принца своего бизона. Дальше все было в принципе ожидаемо для аватара, Катара ночью, когда вокруг сплошная вода, победила выбившегося из сил Зука, с Аккой принцесса развязали его самого, а он настоял забрать принца с собой. Как минимум жизнью он ему обязан, это точно. Конечно, вот только до самого города было ощущение, что что-то он забыл. Но вот что, правда, ему стало резко не до этого, когда все вокруг покраснело, а у Эанга что-то в голове сильно заболело и как будто сказала, что с духом Луны беда, что он и озвучил своим товарищам. Прилетели они как раз вовремя. Джая стоял около водоема с духами и держал одного из них в мешке, готовясь ударить огнем. «Спокойно», — произнес он, поднося руку, сжатую в кулак, ближе к мешку. «Джая, нет», — произнес Аанг, отбросив палку. «Мое предназначение — уничтожить Луну и племя воды», — произнес он. «Уничтожив Луну, вы навредите не только племени воды, вы навредите всем, в том числе вам самим. Без Луны все выйдет из равновесия, вы понятия не имеете, какой хаос воцарится в мире», — попытался уговорить его Аанг. «Он прав. Джая», вышел человек, откидывая капюшон и являя лицо принца народа огня. «Генерал Эйра», приподнял одну бровь адмирал. «Ну что ж, меня не удивляет ваше предательство. Я не предатель, Джая. Народу огня тоже нужна Луна. Мы все зависим от равновесия», произнес он, и тут же на его лице выступила злость, которую никто не видел ранее от такого доброго старичка. «Что бы ты ни сделал этому духу, я отплачу тебе десятикратно. Отпусти его». Аанг тихонько перевел дыхание, пока Джая развязывал мешок и выпускал духа. Слава духам, Джая одумался. Но в тот же момент его сердце пропустило удар и замерло, ведь адмирал занес руку для удара и выпустил пламя прямо по рыбе в водоеме. Весь мир посерел, и кажется, Джая даже испугался своего поступка, судя по его лицу и потому, как следом он сразу развернулся и побежал куда-то. Аанг как сквозь слой ваты слышал и видел, как Ира расправляется с личной гвардией Джая. Его взгляд был прикован к рыбе и ране на ее боку. Решение как будто само аккуратно постучалось в голову. И вариант, который ему в голову передали духи, очень даже понравился Аангу. Время мстить. Зука, смотря на всю эту сцену, думал только об одном. Как он устал. Он уже давно очнулся, и как только команда аватара слезла с Аппы, спокойно выбрался из веревок, но в голове поселилась мысль не из-за этого. Эти все моменты ему понятны. Даже не было обиды от того, что его победила Катара. В таком состоянии и с такими преимуществами в виде ночи и воды вокруг, было бы странно уже обратное. Жалко, дошло до принца это слишком поздно. Больше напрягает тот факт, что Кира так и остался в пещере. А перед тем, как его вырубила Катара, он успел заметить какой-то легкий красный свет, исходящий из пещеры. И мысли в полете были заняты только этим, что там могло светиться. У Киры даже пламя синего цвета.